«Ты из каких Потемкиных?» — спросила она. «Из Смоленских, Ваше Величество». «Чай, медами там все опиваются». Потемкин был рад, что вопросы несложные. «Медов у нас море разливанное», — объяснил без тени смущения. «Пьют больше липец, а когда и варенуху». Царица со знанием дела расспрашивала его. «А коли пьяные с меду, так чем похмеляются?» «Того не упомню, чтоб похмелялись. Первым делом пьяному с меду дают воды из колодца. И он опять трезв, аки голубь». Императрица опахнулась громадным веером. «Ковришки ваши едала я, вкусные, тоже на меду. Говорят, в Смоленске закусок много шляхетских. Больно хороши под водку гданьскую. Да вот беда, доставка ко двору недешево обойдется». Веером она указала на Мелиссино. «Иван Иванович нашептал про тебя, что хотя в университете лекций теософических не читают, а тебя все к церкви клонит. Правда ли сие?» Руки Потемкина в поклоне коснулись паркета. «В алтарях храмов московских прислуживал не раз. Умею кадила раздувать на холоде. Не раз свечи перед Евангелием вынашивал. Даже деток малых помогал в купели крестить». Елизавета улыбнулась. Один глаз зажмурился. «А соблазны гнетут ли тебя, родненький?» «Виноват гнетут, Ваше Величество, виноват. Чё ж винишься? Все мы люди, все грешники, но, согрешив, не забывай покаяться. Боженька простит, по себе знаю». Потемкину казалось, что она его запомнила. Предстояло явиться при малом дворе в Ораниенбауме. Екатерине было сейчас не до студентов, и тем более не до их учености. Понятовского недавно со скандалом отозвали в Варшаву, она снова была одинока, но зато опять беременна. Засупонившись в корсет, Екатерина окликнула камерфрау Шаргородскую. «Фу! С утра пораньше какой-то дрянью несет». Шаргородская, принюхавшись, позвала камердинера. «Васенька, чуешь ли, дым вроде?» «Паленым пахнет», — точно определил Шкурин. Екатерина придирчиво оглядела себя в зеркале. «Догадываюсь, откуда ароматы проистекают». Первую комнату мужа она миновала, перешагивая через полки и батальоны его кукольной армии, всегда победоносной. Во второй застала и самого главнокомандующего за добрым и славным делом. На игрушечной виселице болталась удавленная мышь, которую он и подпаливал снизу над пламенем свечки. «Чем же сия несчастная провинилась перед вами?» Вина мыши оказалась ужасна. Забравшись в игрушечную крепость, которую охраняли двое караульных, сделанных из крахмала с воском, эта злодейская мышь одному часовому отожрала голову вместе со шляпой, а другого сволокла в крепостной ров и отгрызла ему руку с мушкетом. Екатерина сделала мужу реверанс. «Конечно, мой славный генералиссимус, разве можно простить столь кровавое злодеяние? Впрочем, оставьте коптить крысенка. К нам студенты московские сей день жалуют. Никто не ждет, чтобы мы занимали их высокой алгеброй, но, поверьте, хоть два-то слова приветливых все равно сказать надобно». «Я готов, мадам», — согласился Петр, гася свечку. Попав к малому двору, студенты ощутили какую-то неловкость и хотели уже откланяться, но Петр спросил: «Господа, сознайтесь, кто из вас курит?» Лакей внес ящик глиняных трубок. Его высочество распахнул перед студентами громадный кисет с едким кнапстером. «Глубже!» — командовал Петр. «Глубже втягивайте дым! Настоящие солдаты прусского короля курят вот так!» Он втянул в себя дымище, и из трубки прямо в рот ему всосалось столько дряни, что долго не мог отдышаться. «Плюйте!» — кричал Петр. «Солдаты плюют только на пол!» Потемкин наблюдал за Екатериной. Лицо ее озаряла улыбка. Она беседовала с Яшкой Булгаковым, причем будущий дипломат держался перед нею просто, без натуги. Оба они смеялись. Григорий потом спросил у Булгакова: «О чем ты с ней, Яша?» «Вот уж не ожидал, ей знаком лексикон целлария». Кто-то больно треснул Потемкина по загривку. «Или оглох, тетеря!» — прошипели сзади. «Тебя!» Он шагнул к великой княгине. Словно в тумане плавало ее узкое лицо. С трудом парень освоил речь Екатерины. «Это о вас, тетушка, сказывала, будто вы в монахи себя готовите. Объясните же, сударь, что за нужда вам от света шумного и веселого в унынии затворяться?» «Надо отвечать. Отвечать сразу». Но тут Потемкина бес попутал. Вспомнилась мать Сусанна, шумно дышащая в духоте кельи, и на Екатерину глядя невольно думал: «Знать бы, а это какова?» С ответом непростительно запоздал. Великая княгиня сочла, что бедный студент глуп. Она, величава, как корабль под парусами, отплыла от него к другим студентам, которые в монахи не собирались. Только потом, вернувшись из Ораниенбаума, Потемкин осознал, какой он простофиля. В бешенстве он кричал Фонвизину: «Денис, будь другом, уничтожь меня!» Или Белины братец объелся. Потемкин переживал. С императрицей Елизаветой, даже с Ломоносовым беседовал вполне свободно, а перед великой княгиней раскис, будто сыроежка под дождем. Двух слов не мог сказать ей: «Бей меня!» Денис огрел приятеля кочергой вдоль спины. «Ну, ежели ты дураком ей представился, то будь уверен, всех умников позабудет, а тебя до смерти станет помнить. И не огорчайся напрасно. Поехали в комедию смотреть Генриха и Перниллу». «Какой там Генрих? Да Пернилла ли мне сейчас?» Елизавета не забыла Потемкина и произвела его в капралы. Это было время, когда русская армия в битве при Гросс-Егерсдорфе одержала первую победу над войсками прусского короля. Потемкин вернулся на Москву, мрачный, как сатана. «Клобуком накроюсь, чтоб никто меня не видел».